Ура паукам! За выдающиеся заслуги перед Республикой Костобьянка госпожа Ирина Татищева награждается высшим орденом нашего государства – орденом Изумрудного Кондора, завершил свою речь президент Алекс Ковачо. Ирина подошла к президенту, облаченному в элегантный смокинг, наклонилась, и тот повесил ей на шею большой золотой орден – в виде распластавшего крылья кондора с крупным изумрудом в клюве. Раздались бурные овации. Ирина удивительно красивая, в темно-красном платье, сшитом специально на заказ для участия в торжественной церемонии, произнесла ответное слово. В белом зале президентского дворца Эль-Параиса находилась масса журналистов, а также почетные гости, среди них в первом ряду Лидия Петровна, Оксана, и Андрей. Андрей, который сделал Ирине сегодня утром предложение, и она ответила ему согласием. Прошел ровно год с того момента, когда Ирину доставили в одну из костобьянкских клиник. Ранение оказалось нетяжелым, гораздо серьезнее была ситуация с Папандополо, который перенес клиническую смерть, однако выкарабкался. Зинаиду обнаружили около захоронения дальмекских жрецов, где она методично сортировала золотые украшения. Валера и его мамаша напрочь отрицали свою причастность к смерти полицейского, погибшего в огненной реке, и профессора Иваницкого, который был съеден подводным монстром. Ирина же напрочь отрицала то, что сердце тьмы находится у нее. «Камень, — сказала она, — упал случайно в водопад. Рубин искали на протяжении 3 месяцев, но, разумеется, ничего не нашли. Всемирной сенсацией стало обнаружение подземного города, сокровищ дальмекских правителей и рубинового рудника. В озере не обнаружили никакого монстра, однако установили, что оно связано с десятком куда более крупных резервуаров, которые залегают на нижних уровнях пещеры. Касамба, слопавшая Иваницкого, скорее всего, была напугана внезапным нашествием множества исследователей, археологов и геологов, и скрылась где-то в смежных озерах, к которым не было пока доступа. Кроме того, выяснили, что пещеры пропитаны нефтяными испарениями, идущими от большого месторождения, поэтому появление монстра могло Ирине и почудиться, хотя кто знает. Роль в этой истории профессора Иваницкого и следователя Татарчука постарались замять. С Ирины сняли всяческие обвинения в убийствах, в том числе и ее супруга. Олега, как выяснилось, убили его же бывшие соратники по партии, которые боялись компромата Татищева. Вернувшись на родину, Ирина поняла, что снова может писать, и ее новый роман, действие которого закручивалось вокруг поиска сокровищ южноамериканских индейцев, стал бестселлером №1, причем не только в России, но и за рубежом. История получила международную огласку. Если бы не отважная русская писательница, сокровища дальмеков никогда бы не были найдены, утверждали многие СМИ. И вот награждение высшим орденом Костобьянки из рук президента Алекса Ковача. Ирина видела Лидию Петровну, которая сияла от радости, разговаривала с президентом. Андрей, к которому Ирина успела привыкнуть, вел беседу с голливудской кинозвездой. К Ирине же подошла очаровательная супруга президента Изабелла, изящная мулатка в белом платье с потрясающим изумрудным ожерельем на шее, которая некоторое время назад и сама занимала высокий пост в Костобьянке и чье имя носил самый длинный проспект в мире. Изабелла посвятила себя исключительно воспитанию детей и активной благотворительной деятельности. «Госпожа Татищева», — произнесла она по-английски, — «мы все в восхищении от вас. Признаюсь, у меня тоже есть русские корни, и я горжусь, что среди русских встречаются такие люди, как вы». Ирина уже привыкла к комплиментам и словословиям. Ей не хватало только одного — Роберта. Он обещал вернуться, но она устала ждать. Наверное, он нашел себе новую спутницу, но что поделать? Андрей был нежным, заботливым, искренне любил ее, отлично зарабатывал. Он станет прекрасным мужем, и у них будут идеальные дети». Ирина вела беседу с госпожой президентшей, как вдруг ее взгляд упал на одну из картин, украшавших белый зал дворца. «Боже! Это же портрет строгой старухи, которая являлась ей два раза и произносила странную, но пророческую фразу «Паук тебя спасет». «Мадам, кто это?» – перебила она Изабеллу. Та, взглянув на портрет, ответила: «Сестра Агнесса. Она наполовину индианка, монахиня-францисканка. В начале 20 века она делала все, чтобы улучшить жизнь коренного населения Костобьянки. Открыла больницу, где лечила индейских детей. Кстати, в этой больнице вы и оказались, когда полиция обнаружила вас в запретном городе. Сейчас в Ватикане идет процесс канонизации сестры Агнессы, и все индейцы в Костобьянке верят, что она была святой. Говорят, что она является некоторым избранным, чтобы предостеречь их от опасности и спасти жизнь. Но только тем, чья душа светла, а помыслы чисты». Ирина вгляделась в лицо сестры Агнессы, изображенной на портрете. «Получается, что ей являлся призрак? Агнесса спасла ее. Паук тебя спасет», — услышала вдруг Ирина старческий голос. Она резко обернулась, едва не расплескав шампанское. «Да нет же, ей показалось. Это галлюцинация. Не мог же портрет произнести эти слова». «Паук тебя спасет», — повторила Ирина. Вечером того же дня, когда торжественный прием в президентском дворце закончился, Ирина с Андреем вернулись в отель «Эксельсиор». В тот самый отель, где она была год назад с Робертом. Сейчас же в пентхаусе на последнем этаже, который Ирине и ее семье оплачивали власти Костобьянки, впрочем, как и перелет из Москвы до Эль-Параиса на зафрахтованном авиалайнере, были только они вдвоем, Андрей и Ирина. Татищева сидела на террасе среди благоухающих экзотических райских цветов, увивавших мраморные колонны, около столика, где покоился ноутбук. Еще один роман практически готов. Оставалась последняя глава, и Ирина пока не знала, сделает ли ее главную героиню счастливой и ввергнуть ее в объятия любимого грабителя, или соединить брачными узами с пресным почитателем, который, несомненно, любит ее и приложит все усилия, чтобы сделать героиню счастливой. Но она, увы, его не любит. «Ирочка!» — раздался голос Андрея из ванной комнаты. «В дверь звонят! Открой, прошу тебя!» Андрей был занят важным делом. Он выщипывал себе брови. Ирину смешила эта процедура, но Кирьянов считал, что он имеет полное право быть красивым. Вот и сейчас, сидя у большого зеркала, он наводил на себя красоту. Завтра предстоял обед с президентской четой в частной резиденции Алекса Кавачо и его супруги. Поэтому Андрей хотел довести свою внешность до совершенства. Ирина открыла дверь. На пороге стоял мальчик посыльный. «Для госпожи Татищевой», — сказал он и вручил ей небольшую коробочку. Ирина дала посыльному мелкую купюру на чай, закрыла дверь и прошла обратно на террасу. «От кого это?» Ирина открыла софьяновую коробочку и увидела прелестную драгоценность — золотого паука с изумрудными глазками, который в лапках сжимал большой кроваво-багровый рубин в форме сердца и записку от Роберта. Ирина начала читать записку. «Моя дорогая Ира, извини, что я исчез так внезапно и стремительно и не давал о себе знать целый год. У меня были кое-какие дела. Ты, я думаю, слышала о недавнем похищении из Венского музея вазы работ гениального Бенвенуто Челлини, дар французских королей династии Габсбургов. Грабитель проник в музей по строительным лесам, которые окружали здание, и вытащил бесценную реликвию. Но теперь «Я свободен, и ты ведь тоже. Надеюсь, этот паук, который сжимает рубиновое сердце, напомнит тебе обо мне. Жду тебя через 10 минут в холле отеля. Я знаю, что ты выходишь замуж за господина-психиатра, но разве он тебе пара? Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была только со мной. Постскриптум. Знаешь, как изумительно смотрится сердце тьмы, если положить его в вазу Челлини? Роберт». «Ира, кто это?» — спросил Андрей. Она заглянула в отделанную малахитом ванную комнату, увидела, как тот приводит в порядок свои брови перед зеркалом в золоченой раме. «Да так никто», — сказала она, а сама подумала. «Кажется, это моя судьба. Паук меня спасет. Вот он, паучок». «Ты подумала, что наденешь завтра на прием к президенту? Это важно, Ира. Я сегодня говорила с кое-какими людьми. Мне предлагают заняться очень актуальным проектом, но для этого нам придется поехать на несколько лет в США. От такого предложения не отказываются. И вот, я думаю...» Ирина выключила ноутбук и положила его в сумку. «Решение принято. Андрею она очень признательна, но ни он не сделает ее счастливой, ни она его. Пусть найдет себе богатую американку, дочь сенатора-республиканца. Ну, или сенатора-демократа, не все ли равно? А у нее есть Роберт». Татищева подошла к двери. В руке она сжимала коробочку с пауком. На пороге она столкнулась с Лидией Петровной. «Ира, ты куда?» — спросила та. «Я хотела обсудить твой наряд на завтрашнем приеме президентской четы. Думаю, лавандовое платье тебе подойдет. Но лучше надеть синее. Я слышала, Изабелла будет лавандовым. Вы не должны появиться в одинаковых нарядах». «Мамочка, я сейчас вернусь. Подожди меня в номере», — сказала Ирина и поцеловала Лидию Петровну в щеку. Она не намеревалась возвращаться. Во всяком случае, сейчас. Ирина тихо закрыла дверь и бросилась к лестнице. Оказавшись в холле, она стала искать глазами Роберта. «Где же он?» Прошло ровно 10 минут. «Ира!» — раздался голос Роберта. Она обернулась и увидела его, одетого в легкий светлый костюм. «Я счастлив тебя видеть. Лимузин ждет нас». И он указал на огромный белый кадиллак с тонированными стеклами, который стоял около эксельсиора. Шофер-негр распахнул перед Ириной дверцу. Она скользнула в салон. Там же секундой позже оказался и Роберт. Кадиллак медленно тронулся с места. Роберт поцеловал Ирину, и она ответила ему. «Но куда мы едем?» — спросила она. «Позволь сделать тебе сюрприз», — ответил Роберт. Ирина была счастлива. Теперь она знает, как завершить новый роман. Героиня выберет любимого грабителя и сбежит из-под венца от занудливого ухажера. «Мы попадем туда, где ты сможешь творить шедевры, Ира», — сказал Роберт. «И клянусь, ты станешь самой знаменитой писательницей». Лимузин набирал скорость, Ирина улыбнулась и повертела в руках паука, сидящего на рубине. Паук действительно спас ее. «И вообще-то... пауки очень милые насекомые». «А ты мне на самом деле покажешь сердце тьмы, которое лежит в вазе Челлини?» — спросила Ирина. «Ха! Если бы только это, Ира! Это было мое последнее дело, теперь я на пенсии. Думаю, полотна старых голландцев, последний шедевр Ван Гога и посмертная маска Тутанхамона также понравятся тебе». «И у тебя все это есть?» — спросила Ирина. «Ну надо же! Да ты самый настоящий грабитель! И с кем только я решила связать свою жизнь? Где тихая гавань, полная неги, любви и вдохновения?» Роберт поцеловал ее. Они мчались по трассе с неимоверной скоростью. Ирину охватило щемящее чувство безграничного счастья, и она сказала: «Впрочем, именно об этом я и мечтала всю мою жизнь. Кстати, ты уверен, что это твое последнее дело? Может, снова попытаем счастье вместе? У тебя, мой милый, будет время подумать над этим. Ура паукам! Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», август 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ирина Клобукова.